Гонг. Наконец последний бой. Снова сближение и отскоки. Проверки прочности и пределов. Удары, блоки, клинчи. Вот он настоящий мужской спорт. Но все когда-то кончается. Вот наступает четвертый раунд. Я зажимаю противника в углу ринга. Провожу последовательную череду ударов. Пробиваю его защиту. Похоже, на сегодня это конец. Поскольку противник падает. Глава 5. Пригород Токио. Район Тайта. Год 2000. Мой дом, моя крепость. Во всех смыслах верное замечание. Прав был тот англичанин Эдуард Кок. Наконец можно расслабиться. Хотя, казалось бы, всего-то нахожусь в скромной шестиметровой комнатушке. Зато своей. Впору принимать поздравления. Я самый настоящий чемпион префектуры. Правда, всего на год. Потом будет новый призер. В награду мне вручили почетную грамоту, которая уже висит на стене. И также небольшой медный кубок, покрытый позолотой. Кубок побудет у меня несколько дней, позже придется отнести его в спортивный зал. Там он будет храниться, как свидетельство достижений спортивной секции. Сегодня родители устраивают праздник. Будут заказаны суши и деликатесы в одном из лучших ресторанов. Приглашены родственники и друзья семьи. Хотя, казалось бы, совершенно пустой повод. Ну, выиграл подросток турнир. Ну и что? В общем, японские заморочки. Отец сияет словно начищенный медяк. Его сын, начинающий хикикомори, взялся за ум. Мать наоборот хмура. Оказывается, ее отпрыска постоянно лупит по лицу. Уж лучше бы он сидел дома. Вот она, житейская диалектика. Все никогда не могут быть довольны. Если одному хорошо, другому всегда плохо. Кин-кун, дай я тебя обниму. Протягивает руки глава семейства. Как ты вымахал? Подумать только. Тебя совсем не узнать. Такие перемены всего за 6 месяцев. Чудеса. Все-таки крепко зажимает на мгновение мужчина. Кин-кун может лучше записаться на плавание. Ворчит мать. Зачем нужен этот бокс? Там ведь можно пострадать. Домохозяйка явно демонстрировала свое недовольство. Женщина. Что ты можешь понимать? Наш сын молодец. Громко возражал ей отец. Так родители легко переругивались. Затем стали прибывать гости. Накрыв стол, мы начали семейное празднование. Народу было немного, около 7 человек. Расположившись с самого краю длинного стола, я старался сильно не выделиться. Вести себя скромно и вежливо, заодно молча принимать сыпавшиеся со всех сторон поздравления. Больше всего на этом приеме меня интересовали рыбные суши, а именно сильное желание съесть их как можно побольше. Почувствовав же первые признаки насыщения, быстро попрощался со всеми гостями и отправился в свою комнату. Вот теперь можно отдохнуть как следует. Как известно, нет ничего лучше хорошего сна после сытного обеда. Утро. Ежедневная разминка, включающая многочисленные подходы отжиманий и приседаний. Хотя простые упражнения стали терять свою эффективность, необходимо будет добавить к ним утяжелители. Далее по плану отправляюсь на пробежку в 3 километра. После возвращаюсь домой, принимаю контрастный душ, совершаю мацион, завтракаю вчерашними остатками суш, коих много сохранилось после минувшего застолья. Затем совершаю променад в образовательное учреждение. Вот показался класс, толпа подростков-старшеклассников, моя парта в последнем ряду. Далее пристраиваю пятую точку на законное место. На душе почему-то царит восторг, хотя с чего бы, просто хорошее настроение. Иногда так бывает, не все же время горевать. Ка-ки. Кин-кун, твой табель успеваемости, говорит староста класса, прекрасная девушка в модных очках, пожалуйста, возьми. Протянули документ двумя изящными руками с заметным белым маникюром. Передав же листок, старшеклассница быстро ретировалась за свою парту. И отчего такая бурная реакция? Я что, кусаюсь? Ладно, посмотрим результаты экзаменам. Математика, 75 баллов. Японский, 77 баллов. Английский, 83 балла. В среднем по всем предметам около 70 или 80 баллов. Стало намного лучше. Раньше мои результаты были где-то в районе 40 или 50 баллов. Теперь же со всем основанием можно считать себя четверочником. Конечно, это по критериям европейской оценочной системы. Согласитесь, не самый плохой итог. Тем временем раздался звонок и начались уроки. Последовало конспектирование тем занятий в тетради, затем выслушивание полезных лекций педагогов. Вот наступила пора большой перемены. Решаю отправиться немного прогуляться по школьному парку. Так сказать, отдохнуть душой на природе. Вокруг осень. Клены покрыли себя золотым одеянием, а сезонные птицы готовились к ежегодной миграции. Заодно ненароком замечаю группу взрослых парней, зажавших нескольких младшеклассников. Подросткам что-то втолковывали в повышенном тоне. Полагаю, очередной пример банального вымогательства. Правда, уже не с моим участием. Стоит ли пройти мимо? Думаю, нет, так как сильно не люблю воров. Да и вдобавок моя помощь, нечего мне не будет стоит. Что здесь происходит? Резко врываюсь в чужой разговор. Пошел нахе, поворачивается ко мне один из задир. А это ты, Эйта-сан? Прости, не узнал. Быстро сбавили на коленный тон. Но в любом случае это не твое дело. Попытались принять решение вместо меня. Все четверо старшеклассников напрягаются. Я же напротив абсолютно расслабляюсь, показательно пряча руки в карманы. Мой взгляд был холоден и расфокусирован. Даю вам 3 секунды, чтоб свалить. Явно озвучиваю свои намерения. Что? Какое те? Один из парней решил громко возразить. Раз. Начинаю неспешно считать. Подожди. Старшеклассник по-прежнему не осознал всей серьезности ситуации. 2. Продолжаю считать чуточку быстрее, ибо стал немного уставать от возникшего спора. Ладно, мы уходим. Все-таки в конце концов решили прислушаться ко мне. Вот хулиганы ушли в спешном ритме, однозначно мудрое решение с их стороны. Остались лишь 2 напуганных паренька в тайтовской школьной форме. Меня зовут Эйта-сан, выпускной класс ПП. Представляюсь с обворожительной улыбкой. Возникнут проблемы, тогда обращайтесь. Заодно даю младшеклассников 100% рекомендацию. Разобравшись с проблемой, решаю продолжить прерванную прогулку. Вымогательство, да притом поставленное на поток, и куда только смотрит администрация учреждения. Почему взрослые ничего не предпринимают? Загадка. Хоть по документам мне 15, фактически я намного старше. И как цельно сформированная личность не люблю видеть организованный беспредел. Ведь все дети должны расти в спокойной обстановке. А раз так, то почему бы тогда не навести порядок? Образовательное учреждение Тайта. Терраса на крыше. Солнце начало заходит за горизонт. Бурная толпа подростков собралась на крыше первого школьного корпуса. Здесь было много учеников, в основном мужского пола. Впереди всех стоял высокий и полноватый юноша. «Кондо-сан, все на месте», – отчитался один из подопечных. «Парни из средних, старших и выпускных классов, как вы и просили. Друзья, рад вас видеть». Со всех сторон раздались приветственные возгласы. «Вы знаете ситуацию. Мы просрочили платеж. Не хватает 50 тысяч йен». Здоровяк резко повысил голос. «Нужно сильнее надавить на лохов, или придется отдавать своими». «Кондо-сан, что насчет Эйта-куна? Он мешает парням работать», – выкрикнул один из присутствующих. «Я разберусь», – хулиган демонстративно похрустел костяшками рук. Неожиданно раздался громкий хлопок. Это открылись массивные двери, от крепкого пинка незваного гостя. Словно ледокол, он прошел сквозь толпу и встал ровно напротив лидера собравшихся. «Зачем ты сюда пришел?» – спросил опешивший здоровяк. «Я распускаю вас», – был объявлен ультиматум нетерпящим возражений тоном. «Что? В смысле?» – удивленно переспросил хулиган, недоверчивой интонацией. «Я распускаю вас. Отныне вашей банды не существует». Спокойно повторили предыдущий тезис, арктическим тоном. Воцаряется тишина. Собравшиеся в первое мгновение не понимают произнесенного. Затем начинают появляться недовольные возгласы. Они продолжают нарастать, пока вся толпа не закричала возмущенно. «Молчать!» Здоровяк резко взял слово. «Кин-кун, ты перепутал берега? Думаешь, тебе все позволено? Ты всего лишь разок победил меня, и то только из-за неожиданности. Если бы я был готов...» Обильно посыпался поток оправданий недовольного гиганта. «Бей!» Грубо прервали словословие невольного оратора. «Че?» Сильно удивился парень неожиданной просьбе. «Бей! Посмотрим, так ли ты хорош!» Вторили здоровяку в насмешливом тоне. Собравшиеся освободили больше места. Кондо-кун обрушился на своего врага. Все школа знала о неординарной силе здоровяка. Он мог спокойно пробивать голыми руками толстые доски. Тем не менее Эйта-кун сносил все удары, не уклоняясь, с руками в карманах, с выражением скуки на лице, ровно до тех пор, пока Кондо-кун не стал запыхаться. «Это все, на мне не царапины». «Ну и слабак», — заметили надменным и неприятным тоном. Глаза здоровяка залились кровью. Закричав от ярости, он со всех ног бросился на обидчика. На этот раз гость перестал спокойно стоять. Он, как герой гонконгских боевиков 80-х, подпрыгнул в воздух, нанес удар с разворота, попав пяткой ровно в лицо врага. После приема Кондо-кун отлетел в решетчатый забор ограждения и потерял сознание. «Кто еще готов бросить вызов?» – громко спросили публику. Из собравшихся школьников никто не мог проронить ни слова. Все были впечатлены произошедшим событием. Итакун оглянул толпу еще раз. «Никто? Тогда отныне вымогательства запрещены. Узнаю хоть об одном случае. Но вы поняли, что с вами будет, а теперь? Пошли, все, вон, на что уставились». Встреча закончилась. Громко и категорично выдвинули непреклонные тезисы. Школьники, переглянувшись между собой, стали покидать место событий. Сам Итакун, дождавшись, пока все разойдутся, проверил состояние здоровяка и затем также покинул крышу школьного учреждения. В конце занятий случайно узнал новость. Школьные хулиганы планируют сходку на крыше первого корпуса. Вот она, невероятная возможность убедить детей прекратить страдать ненужной дурью. Сказано, сделано. Поднимаюсь на последний этаж, с ноги открываю дверь на крышу. Передо мной пристало столпотворение школьников. Их было очень много, навскидку больше 50 человек. Если навалится толпой, особенно в узком пространстве, для победы нет шансов, завалит массой. Как назло, громко открыв дверь, привлек слишком много внимания. И что теперь делать? В случае конфликта точно не справлюсь. Сбежать? Тогда стану выглядеть идиотом. Так точно нельзя делать. Придется импровизировать. Иду напролом к главе шайки. Затем провоцирую его на конфликт. После начинаю огребать. Но как огребать? Правильно подставляясь под удары, так чтобы минимизировать получаемый урон. Конда-кун тяжеловес. Если от него прилетит в полную силу, мало никому не покажется. Повезло, что у парня нет профессиональных навыков единоборств. Ну и спасибо регенерации, которая также помогает. Жду, пока противник выдохнется, все же он с большим животом и быстро устает активно махать кулаками. Наконец наступает определенный момент, поэтому предпринимаю провокацию. Заставляю противника бежать на себя и перенаправляю инерцию его движения в металлический столб ограждения. Получается удар лбом об железяку. Вырубается. Повезло. Проделал все с помощью красивого трюка с вертушкой, выглядит эффектно, но настоящего ущерба ноль. Дальше навешал лапши подросткам и заставил их разойтись. Удачно, что день так закончился. В следующий раз не стоит недооценивать противника, все-таки число имеет значение. Кто бы что ни говорил, главное, выкрутился. Глава 6. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Новый день. Спортивная секция. Двухчасовая тренировка. Необходимо отрабатывать удары, повторяя их многократно, чтобы действовать не разумом, а рефлексами. Не думай, делай. Сегодня прекрасная погода. Вообще в Японии теплый климат, его называют муссонным субтропическим. Здесь комфортнее жить, чем в Восточной Европе, если не считать масштабные землетрясения и цунами. В такой прихожий денек хочется проводить как можно больше времени на природе. Кин-кун, зайти ко мне в кабинет, отвлекла неожиданно поступившая просьба. Есть, Ватабе-сан. Тут же подчиняюсь, узнав источник голоса. Заканчиваю упражнение и направляюсь в тренерскую приемную. Небольшая комната, с одним окном, закрытым компьютерным столом, с большим количеством сертификатов на стене. Сам Ватабе-сан сидел на вертящемся кресле. Кин-кун, у меня к тебе серьезный разговор. По поводу твоего будущего. Огорошили с порога внезапной новостью. Слушаю вас, заодно исполняю глубокий приветственный поклон. У тебя есть талант, хорошие физические данные и целеустремленность. Поправил воротник наставник. Ты можешь начать профессиональную спортивную карьеру. У меня есть связи в разных агентствах. Могу порекомендовать тебя кое-кому. В конце взяли короткую паузу. Спасибо, тренер, но я не планирую становиться боксером. Сходу твердо отвечаю на предложение. Вот как, жаль, у тебя неплохой потенциал. Весьма быстро отступил мужчина. Что насчет токийского чемпионата? Будешь участвовать? Сменили тему. Да, Ватабе-сан. Снова вежливо кланяюсь. Хорошо, он стартует весной. Я внесу твою кандидатуру в список участников. Теперь нужно заняться графиком твоих тренировок и режимом питания. Подметили важные детали, не всем очевидные на первый взгляд. Спасибо, тренер, но только придется учитывать мою школу и подработку. Сразу предупреждаю о своей занятости и временных возможностях. Не волнуйся, я буду подстраивать тренировки под тебя. Ну, начнем. В конце пришли к взаимному согласию. Закончив с боксерской секцией, собираюсь на работу. Спускаюсь в токийское метро. Жду вагона поезда. Что мне нравится в Токио, это царящая тут чистота. Здесь принято убирать за собой весь мусор. Также пунктуальность общественного транспорта, который всегда приходит вовремя, если не случается чрезвычайных происшествий. Добираясь до места рандеву, вижу офис своей компании. Фирма арендует помещение в 80-этажном небоскребе. Хотя мне надо не совсем туда. Мой путь пролегает на склад, который находится рядом с высоткой. Склад представляет собой высокое одноэтажное здание, выполненное из композитного материала. Добрый день, Кин-кун. Работа тебя заждалась. Успела обрадовать руководство. Немедленно приступаю к делу. Шибата-сан, использую приветственный поклон от младшего к старшему. Ах, да, Итакун. Звонил один из клиентов, просил твой номер телефона, чтобы выразить благодарность. Всплыл новый внезапный факт. Учту информацию. Шибата-сан, ненароком повожу плечами, приняв поступившие сведения. Менеджер Шибата — классический серый воротничок, 40 лет, с пивным животом и зачесанной залысиной. Беру назначенные им заказы и начинаю работу. Сначала доставить канцелярию в Синдзюку, потом привезти коробку в Икебукура, позже донести тубус в Бунке. И еще много подобной работы, требующей немало времени и приложенных усилий. День проходит внутри общественных автобусов, по тротуарам, станциям метрополитена. Когда же много часов проводишь в дороге, есть возможность поразмыслить, кем я хочу стать. Давно решил поступить на юридический факультет, а после получения высшего образования пойти служить полиции его императорского величества. Не навсегда, конечно, лет на 5 или чуть больше, чтобы обзавестись связями и затем открыть частное детективное агентство. Хочу вести собственную расследовательскую практику. Детектив Ита-сан, разве не звучит? Но все это дела грядущего. Сначала необходимо закончить школу и поступить в университет. Время летит. Вот уже солнце начинает садиться, скоро будет виден красный закат. Рабочий план на сегодняшний день исполнен, так что можно смело отправляться домой. Снова токийское метро и пешая прогулка до своего района. Наконец открываю дверь вовнутрь квартиры. Разуваюсь и направляюсь в собственную комнату. Выполняю очередной комплекс упражнений. Затем приступаю к написанию домашней работы, заданной учителями. Переделав текущие дела, сажусь за компьютер. К сожалению, проблема Басадзаку колесниц. Сама себя не решить. Первое, что необходимо сделать, это найти как можно больше информации о них. Для этого захожу в местный интернет-браузер. Затем приступаю к поискам данных, какие только смогу обнаружить. Просматриваю новостные порталы. Ищи свежие заголовки газет. Читаю разные форумы по поводу теневой жизни города. Затем делаю заметки в открытой тетради. Колесницы – это организованная преступная группировка. Занимается перевозкой легких наркотиков, созданием порнопродукции, мелким рэкетом и выбиванием долгом. Вот что удалось почерпнуть из сети при первом подходе к поискам. Если вся эта информация правдива, то зачем таким парням доить школьников? Слишком мелко. И в случае общественной огласки можно утонуть в куче дерьма, от которой вовек не отмоешься. Мне бы еще найти толкового осведомителя, который знает местные расклады и сможет просветить интересующегося человека. Если подытожить, проблема ОПГ – это не уровень школьника, у обычного подростка нет шансов разобраться в ситуации. Хорошо, что я не обычный старшеклассник, но вопрос, как покончить со школьной практикой Дани, пока ничего не приходит в голову. Может провести журналистское расследование, собрать железные доказательства и отправить их в местные СМИ? В общем, буду думать. Уже вечер, пора отдыхать. Утро понедельника не может быть добрым по определению. Хорошая цитата, потому что верная. Подъем, комплекс зарядки, обыденный мацион, собирание и поход в школу. Снова перед глазами образовательное учреждение, опять двери класса и моя деревянная парта. Стабильность. Встать. Поклон. Сесть. Стандартный набор команд школьного руководителя. Слышим их в первые минуты каждого урока. Начало занятий. Записи конспектов, выслушивание учителей, ответы на заданные вопросы. И так проходит весь день. Вот, наконец, прозвучал последний звонок. Собираюсь идти домой. Ита-сан, нашей школе бросили вызов. Подбежал запыхавшийся старшеклассник. Парни из Сумиды. Круто. Я здесь при чем? Искренне интересуюсь неожиданной постановкой вопроса. Как? На меня взглянули расширившимися глазами. Вы разве не босс школы? Я. Что? Парень, не говори ерунды. У меня нет на это времени. Заодно отрицательно мотаю головой. Разворачиваюсь и иду дальше. Босс школы? Это вообще, что за титул? И встревать в конфликт с кем-то на пустом месте. Ради чего? Нет, увольте. У меня слишком много дел. По дороге натыкаюсь на группу школьников в зеленых пиджаках. «Это он!» — громко прокричали при нежеланной встрече. «Это из Тайта! Бейте его!» И вот ко мне бежит толпа агрессивно настроенных подростков. Опять новые проблемы. Дети не могут для себя придумать более полезного досуга. Например, сходить с девушкой в кино или найти подработку, чтобы получить лишнюю монетку. Приходится убегать. По дороге замечаю узкий переулок, где сможет протиснуться только один человек. Занимаю там оборону. Вот приближается группа противников. Завязывается драка. Удары чередовались между собой. Сначала упал один человек, создав небольшой затор. Позже к упавшему начали присоединяться другие люди, организовав кучу малу. Толпа стала сосредотачиваться сама на себе. Одни хотели выйти из переулка, кто-то напротив желал туда войти. Кого-то раздавили, кое-кому заехали локтем. В итоге школьники стали выяснять отношения между собой. Обо мне же решительно забыв, постояв немного в стороне, затем двинул свои ноги подальше отсюда. Дошел до дома без приключений, поднялся на лифте на 10-й этаж, вошел в квартиру. Необходимо пообедать, сменить одежду и ехать на работу. Для начала включаю телевизор и ставлю новостной канал. Затем приступаю к готовке, как неожиданно зазвонил телефон. Пришлось взять трубку. «Алла, здравствуйте!» — поприветствовал сухой мужской голос. «Здесь проживает Ито-сан, вам тоже здоровья». «Да, это он», — вежливо отвечаю в похожей манере. «Замечательно, это Ягучи-сан». Возникла небольшая пауза с шуршанием бумаги. «Я звоню от имени госпожи Хасидзи-сан. Она хочет пригласить вас на ужин, чтобы поблагодарить за помощь с дочерью. У меня плотно занятый график. Предупреждаю о своих ограниченных возможностях». «Нечего. Госпожа готова пригласить вас, когда вам будет удобно», — по-прежнему настаивал собеседник. «Ясно. В принципе, я не против. Как мне с вами связаться?» Недолго колеблясь, решаю согласиться. «Вот мой контакт», — стали продиктовать что-то, зачитывая. Получив номер телефона, попрощался со звонившим. «Нужно будет договориться о встрече, когда появится выходной. Почему бы не пойти и не поесть за чужой счет, тем более в обществе красивых дам. Правда, сомневаюсь, что мне что-то светить, к большому сожалению». «Ладно», — возвращаюсь на кухню, беру яйца, бекон и начинаю готовить классическое блюдо холостяков. Плотно поев, запил все зеленым чаем. Дальше переоделся в спортивный костюм, взял рюкзак и отправился зарабатывать. Из разговоров: три девушки решили посетить новый кафетерий. Они заказали свежевыпеченное пирожное и отменно сваренный кофе. Леди давно дружат и заодно ходят в одну школу, в известное образовательное учреждение Тайта. «Айтян, ну рассказывай», — нетерпеливо попросила одна из красавиц. «Есикатян, я что, похожа на сплетницу?» — гордо возразила девушка. «Не хочешь, тогда я все скажу», — попыталась взять слово другая леди. «Пожди, Нанатян». «Ладно, так и быть, этот несносный Итакун», — все-таки решила уступить девушка. «А, по-моему, он симпатичный», — резко перебила говорившую красавица. «Глупости, Есикатян, он очень страшный и опасный. Это он устроил бойню на крыше и, говорят, отправил Кондо-куна в больницу», — громко затараторила девушка. «Кондо-сан первый напал, Кин-кун только защищался», — снова решительно возразила красавица. «Нет, Есикатян, Ито-кун хотел захватить власть в школе, а после этого он напал на учеников Сумиды». Резко завязался решительный спор. «Я в одном классе с Кин-куном, он точно не такой», — неожиданно для себя захотела оправдать молодого парня красавица. «Нанатян, подтверди». Попросили помощи у другой школьницы. «Я тоже с Ито-куном в одном классе. Он сидит на последней парте и никого не трогает. Я еще слышала, он выиграл турнир по боксу», — непринужденно отвергла просьбу леди. Девушки долго продолжали обсуждать насущные вопросы. И к тому же заказали новую порцию пирожных, но с осторожностью, чтобы сильно не потолстеть. Тяжело совмещать работу с учебой, как бы не надорваться раньше времени. Но нечего. «Терпи, казак, атаманом будешь». Возвратившись домой со смены, выполнил уроки, заданные для повторения. Сытно покушал домашнюю стряпню. Собрал рюкзак, отпросился у родителей на ночь к одному другу. Но вместо того, чтобы куда-то отправляться, зашел в укромное место и переоделся в закрытую одежду. Друг, правда, был, но он выступает не более чем прикрытием. Я договорился с одним парнем, чтобы иметь возможность для ночных путешествий. Дальше беру купленный заранее велосипед и еду по заданному адресу. Парк Уэйна – неформальное место встречи молодежных группировок. Здесь тусуются байкеры, панки и другие представители субкультур. Люди собираются, выпивают алкогольные напитки и разговаривают друг с другом. Я затесался в одну из таких компаний. Я ему и говорю: «Прикинь», — звучал громкий голос. «Но ты ей даешь», — возражал низкий надтреснутый баритон. Два молодых человека, изрядно подвыпивших, с бутылками пива в руках и кучей других пустых алюминиевых банок, валяющихся тут и там. Подхожу к ним и задаю несколько вопросов. «Люблю мотоциклы. Ищу какой-нибудь интересный мотоклуб, чтобы вступить. Может, что слышали?» Начинаю с нейтральных тем, вежливым, спокойным тоном. «Пацан, ты кто такой?» — спрашивает один из них. «А не пойти бы тебе», — вторит другой. «К сожалению, беседы не получилось. Продолжаю поиски. Нужен тот, кто сможет ответить на мои вопросы. Источник информации. Или кто-то из банды колесниц, чтобы я смог поговорить с ним. Или связанный с другими бандами. В общем, сегодня предстоит выполнить много работы». Глава 7. Пригород Токио. Парк Уэна. Год 2000. Может, мой план и не самый разумный способ действий, ибо результат по нему около нулевой. Зато, побродив по парку, завел несколько знакомств с поклонниками различных рок-направлений. Также встретился с группой косплееров, обсудив с ними мангу и сюжеты аниме. Из чего я взял, что тут обязаны тусить байкеры. Интернет не во всем бывает прав, но должен признать, прекрасно провел отпущенное время. Хочу заметить, когда какая-то компания уходила, она собирала весь мусор в пакет и уносила его с собой. Однако пора бы уже отсюда передислоцироваться. Сколько можно топтаться на одном месте? Сомневаюсь, что смогу узнать еще что-то интересное в этом парке. Дальше продолжил изучать ночные улицы города. Попадающиеся неоновые вывески современных домов, встречающиеся огни напольных фонарей, мелькающий свет от проезжающих мимо фар автомобилей. Ночной мегаполис производит совсем другое впечатление, чем днем. Можно часами гулять и наслаждаться открывшимся зрелищем. А как насчет того, чтобы зайти в квартал красных фонарей? Хм, пожалуй, нет. Что там делать 16-летнему подростку? Вряд ли вообще пустят туда. Но идея интересная. По пути замечаю группу бездомных из двух человек. Заодно решаю зайти в круглосуточный маркет и купить различных сников. Они могут пригодиться для внезапно возникшей мысли. «Чего тебе, парень?» Подозрительно посмотрели в мою сторону. «Могу поделиться закуской. Желаете?» Делаю предложение, от которого тяжело отказаться. «Особенно если ты голоден». Присаживаюсь к бездомным и завязываю легкий разговор. Обсуждали разное. Постепенно переключил тему на вопрос, связанный с Басадзаку. К удивлению, попал ровно в цель. У этих граждан была нужная информация. Они много знали об обратной стороне жизни в обществе, что вполне походило на правду, учитывая их тяжелый опыт. «Я бы мог тебе кое-что рассказать», — собеседник прокашлялся в сжатый кулак. «Но не просто так, разумеется. Что ты сделаешь для меня?» — произнес мужчина хриплым голосом. «Как насчет 1000 йен?» Озвучиваю первую пришедшую мысль. 2000, и мы договорились. Решил поторговаться один из бездомных. По рукам. Соглашаюсь уступить без длительных дискуссий, ибо вопрос был не сильно принципиальным. Мужчины начали рассказ. Где живут байкеры, где басадзаку предпочитают проводить время, чем конкретно занимаются члены группировки. В принципе, информация с форумов частично подтвердилась, где-то наоборот дополнилась. Вдобавок что-то удалось подробнее уточнить. Не могу сказать, что напрасно потратил часы свободного досуга. Спасибо, мне пора. Завершаю беседу. Будь осторожен, парень. Это опасные люди. Напоследок предостерегли от излишних рисков. Учту ваши предупреждения. Счастливого вечера. На прощание легко киваю головой. Вот ночные приключения подошли к концу. Ну и славно, давно пора отдохнуть. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Знакомая рифма, не правда ли? В данном случае рассвет улучшает мое настроение. Ночные приключения окончены, настал новый день. Сборы в школу, стандартный завтрак и выход из дома. Поход по просыпающейся улице, люди, идущие на работу. Стайки детей, спешащих на уроки. Все как всегда, все как обычно. Вот показались школьные ворота, физрук, стоящий на вахте, чтобы закрыть вход для опоздавших ученик. К счастью, я никуда не опоздал, а иначе бы ждала длительная воспитательная беседа с заместителем по дисциплинарной работе. Школьный коридор с блестяще отодранными полами, вымытые пластиковые окна, светящиеся ярким светом лампы. Идеальная картина. «Доброе утро, сенсей. Вы прекрасно выглядите. Замечаю привлекательную женщину. Не хотите сходить со мной в кино?» Решаю пойти ва-банк. Доброе утро, Итакун. Неуставные отношения между учителями и школьниками запрещены, поэтому тебе дополнительное дежурство. Прохладно огорошили, неприятной новостью. Но Хитоми-сан, мы ведь никому нечего не расскажем. Стараюсь переубедить собеседницу. Хотите, можем просто сбежать? Давайте поселимся у домика на море. Я стану рыбаком и буду каждый день приносить вам свежую рыбу. Вы будете готовить ее. Станем счастливыми. С надеждой смотрю в чужую сторону. Еще одно дежурство, Итакун. И если ты не замолчишь, то обычными дежурствами не отделаешься. Девушка недовольно нахмурила брови. Грустно вздыхаю и сгорбливаю спину. Эх, видели бы вы Хитоми-сенсея. Красавица 22 лет в самом соку, внутри короткой юбки и телесных колготках, в туфлях на маленьком каблучке. Знойная женщина, мечта поэта. Я ведь не шутил, когда делал ей это предложение. Действительно, к черту все, я и она. Ай, сенсей, за что? Прилетела по шее крепкой женской рукой. Хватит корчить дебильные рожи, Итакун. Выглядишь как старый извращенец. Тебе еще одно дежурство. Грозно помахали кулачком в воздухе. Злая вы, Хитоми-сан. Уйду я от вас к нашей старости класса. Ясикатян, выйдешь за меня замуж? Ищу лучик света в кромешной тьме. А, но, я, кья. Молодая школьница, покрывшись румянцем, громко закричав, убежала. Нет, и это меня бросило. Теперь точно уйду. Снова скорбно вздыхаю. Класс, шатающаяся парта. Сколько ни клади подкладок из бумаги под ее ножку, ничего не помогает. Вот что значит давно не делали ремонта. И за что только японские родители платят налоги. Если их дети учатся в таких условиях, нет, решительно говорю вам, этой школе нужен ремонт, а мне новая парта. Класс, встали. Поклон. Сели. Поступила стандартная команда в начале урока. Хитоми-сан просто ангел. Внимательно разглядываю ее длинные ножки. Вот скажите мне, как я, школьник в пубертатном периоде, буду учиться, если постоянно думаю о ногах молоденькой учительницы? Послышались смешки со всех сторон. Сенсей сердито посмотрела в мою сторону. Итакун, сегодня ты остаешься на дополнительные занятия. Коварно воткнули нож в спину. Сенсей, но за что? Печально вопию к чужой совести. Лучше помолчи, Итакун. Сухо огорошили, запретив говорить лишнее. Черт, неужели я произнес последнюю мысль вслух? Надеюсь, что нет. Было бы очень неудобно. Японские школьники внимательно слушали педагога, старательно выводя шариковыми ручками иероглифы в своих тетрадях. Я активно подражал всем в нашем классе, но в голове строил наполеоновские планы. Нужно найти бабу, а еще лучше две бабы, затем отправиться с ними на курорт в Окинаву. Да, правильная идея. Первая баба пусть будет староста нашего класса Исикатян, а вторая баба пусть будет первая красавица класса Нанатян. Итакун, немедленно покинь класс. Ты мешаешь вести занятия, крикнула красная сенсей. Черт, да в чем дело? Что сегодня происходит? На меня что, наложили порчу? Точно помню, что с утра проходил возле злой бабки. Она еще странно на меня посмотрела. Наверняка это был сглаз, а иначе зачем так пялиться? Правда, я пнул ее толстого кота, в свое оправдание скажу, что он перегородил дорогу, и его было не обойти. Точно, черная магия все объясняет. Нужно срочно пойти в буддийский храм, почистить ауру. И что же теперь делать? Склониться весь урок без дела, или пойти в медсанчасть? Там есть кровати, а значит, можно выспаться. Не самая дурная мысль. По дороге послышались чудесные голоса. Хаэм, точно здесь же рядом находится женская раздевалка. У старшеклассниц сегодня по расписанию как раз урок физкультуры. А еще ходят слухи, что в Японии полно извращенцев. Возможно, девушки подвергаются опасности. Нужно срочно пойти и убедиться, что с ними все в порядке. Сказано, сделано. Вот я, напротив двери в женскую раздевалку. К сожалению, дверь была заперта, то есть к счастью. Но как убедиться, что девушки в порядке, что в раздевалке с ними нет извращенцев? Пришлось подглядеть в замочную скважину. Это все не ради удовольствия. Честно, мои действия продиктованы исключительно заботой о ближнем. Катастрофа. Нечего невозможно разглядеть. То есть, да ладно, все ровно, здесь нет свидетелей. Перед кем оправдывается? Неожиданно дверь открылась. Кин-кун, что ты тут делаешь? Спросила одна из красавиц. Ищу медицинский кабинет. Мне стало плохо. Не могли бы подсказать дорогу? Делюсь первыми возникшими мыслями в голове. Точно, на меня посмотрели с подозрением. Разве я тебя когда-нибудь обманывал? Сообщаю чистую правду. Ведь с этой красавицей никогда прежде не разговаривал. Ладно уж, тебе надо идти туда, Милостиво отпустили на все четыре стороны. Мне указали направление дороги. Пошел к дальнейшему пункту назначения. Там меня ждала горячая школьная медсестра. К сожалению, она была замужем. Но я предложил ей себя в роли молодого любовника. В ответ она захотела сделать мне клизму. Мы сговорились на таблетке и возможности дать мне отлежаться. Медсестра сказала, что слишком я перегрелся на солнышке и мне стоит немного остыть. Что же, так и поступлю. Не люблю отказывать симпатичным дамам. Пришлось пролежать до конца учебного дня. Я честно пытался встать, но лень не позволила исполнить замысел до конца. Будь ты проклята, лень. Из-за тебя я пропустил все уроки. Однако от дежурства она меня не уберегла. Сенсей смогла вытащить за ухо из постели. Затем был вынужден взять швабру, набрать ведро теплой воды и тереть школьный деревянный пол. Воду менял часто, возюкал тряпкой по полу долго. Хитоми-сан все время стояла над душой и не сводила своего пристального взгляда. Зато этажи стали намного чище. Наконец сенсею надоело играть в гляделки, и она меня отпустила, пообещав завтра продолжить. БРР, и за что мне все эти муки? Разве мужчина виноват, что любить? Мне всегда говорили, врать это плохо. Говори только правду и нечего кроме правды. Поэтому я и высказал все как было на духу. Разве я в чем-то виноват? Хорошо, что сегодня взял отгул с работы, а то пришлось бы прогулять работу. Уж больно сенсей сурово. Хитоми-сан опасаюсь намного больше, чем менеджера. Полы выдраны, а значит, школьник в моем лице свободен и может идти по своим делам, что собственно и делаю. Помнится, мне была назначена встреча. Сегодня специально взять выходной, ради одной неоднозначной встречи. По крайней мере, очень надеюсь на это. Первый помощник Ягучи-сан давно предупрежден. Он сказал, что меня с большим удовольствием ждут. Что же, поверю ему на слово. Вот металлические врата из добротной черной стали. Суровые стражи порядка, охраняющие покой жильцов. Все как на подбор, спортивные, в хорошо приталенных костюмах и черных блестящих туфлях. Рядом сидит добрый пес, немецкой породы, ротвейлер, с очень понимающим взглядом и клыкастой улыбкой. К такому животному проникаешься уважением с первого взгляда. Тише, тише, дружок. Стараюсь держать мягкую интонацию. Р-р-р-р-р. К сожалению, коммуникация не задалась с первого захода. Собака очень вежлива. Ну и подумаешь, что цепь ошейника растянулась от натяжения, а из пасти активно потекли голодные слюни. Пес же меня не съест. Не должен ведь, правда? Эй, парень, чего тебе? Шел бы ты отсюда. Неожиданно прервали возникшую сцену. Я бы пошел, но только боюсь, меня здесь ждут. Обращаюсь к новому собеседнику. К кому ты? Недовольно уточняют, с вопросительным взором. Госпоже Хасидзи-сан, к дому 114. Вспоминаю женское имя и заученный накануне чужой адрес. Меня просили подождать. Можно подумать, что я бы прошел без их соизволения. Нет, можно попробовать перепрыгнуть ограду где-то в стороне. На этих мыслях собака-сан как-то по-особому на меня взглянула. Как бы говоря, ну же, давай, попробуй. Да, не, собаки не умеют читать мысли. Но все же перелезать через ограду резко расхотелось. Лучше лишний раз не искушать судьбу. Можешь идти, малыш, пропусти его. Поступили новая команда. Собака наконец отходит. Ворота автоматически раскрываются. Однако в голове все время крутится мысль. Малыш, ну и кличка у этого монстра. Могли бы придумать что-то еще. Например, карапуз. Бывает же у людей воображение. Незаметно миную вход. Прыгающей походкой двигаюсь вперед. Наконец перед взором маячит дом. Ну как дом, скорее дворец. Одноэтажный, метров так на 500, может 800. Снаружи плохо видно. Все в традиционном японском стиле. С загнутыми крышами, деревьями-бонсаями у фасада. Красиво жить не запретишь. Однако уборщику можно посочувствовать. Обслуживать такие хоромы тот еще геморрой. Глава 8. Токио. Район Дининчифу. Год 2000. Динь-дон. Динь-дон. Надрывается клаксон дверного звонка. Дорогу преграждает стальная дверь, наверняка сделанная сумрачным немецким гением. Кто еще лучше всех в мире льет железо? Ну, может, англосаксы или янки, или это вообще китайская подделка? Положу руку на сердце, хрен его знает. Наконец врата отворяются. На пороге оказывается очаровательная хозяйка. Белая мраморная кожа, подчеркнутая темной тушью, губы, украшенные ярко-красной помадой. Молодую женщину обрамляло классическое кимоно. Она так красива, что перехватывает дыхание. В моих руках большой букет красных роз, завернутый в цветную бумагу. Дарю его даме и заодно пытаюсь поцеловать ее руку, на европейский манер. Оную конечность мне не хотят отдавать без боя, но все же я одерживаю победу и прикасаюсь к ручке своими губами. Бьет током, в прямом смысле этого слова, через меня проходит колоссальное напряжение. Тем не менее руку не отпускаю и заодно продолжаю осыпать ее владелицу изысканными комплиментами. Я помню чудное мгновение, передо мной, как мимолетное, как гений чистой красоты. Вспоминаю русскую классику, Александра Сергеевича. Сначала модом смотрела удивленно, потом напряженно, потом стала пытаться вырвать свою конечность, которую, увы и ах, пришлось отпустить. Но ничего, я еще добьюсь реванша. Прошу вас, Ито-сан, стол давно накрыт. Мы с дочерью ждем лишь вас. С большим удовольствием. Вхожу внутрь. Что, можно сказать, дорого, роскошно, богато. И еще много подобных прилагательных. Представьте дом олигарха на восточный лад, и вы увидите примерно ту же картину, что передо мной. Много ценных деревянных панелей, покрывающих стены, антикварные картины, древние статуэтки, фарфоровые вазы и ручные персидские ковры. Вокруг запах прошедших столетий, возможно 16 века, а может еще более позднего или раннего времени, кто его знает. На одной из стен висят лакированные ножны с катаной, в каком-то коридоре присутствует стенд с полными самурайскими ламеллярными доспехами. Прямо филиал музея, а не жилой дом. Хозяйка провожает в столовую. Время от времени посматриваю на ее филейную часть. Очень уж специфически девушки передвигаются в кимоно, медленно семеня небольшими шажочками. Выглядит мило. Наконец двери столовой отодвигаются, пристоит богато накрытый стол. Он выполнен в традиционном стиле, с низкими ножками. За ним можно сидеть только на коленях. За столом присутствует молодая девушка, копия своей матери, одетая в темное кимоно, с другим узором. У вас очень красивая сестра, Хасидзи-сан. Спасибо за похвалу, но это моя дочь Сыцука-тян. Ваша дочь? Этого не может быть. Вы же так молоды. Прошу вас, садитесь за стол. Раз просит, тогда невежливо отказывается. Размещаю свою пятую точку там, где положено. Еще раз приветствую дам, отдавая должное их красоте, поварским способностям, чистоте и порядку, царящим в хозяйстве. Говорю дамам, что очень сильно завидую их мужьям. Мне отвечают, что таких мужчин нет и в помине. Тогда немедленно предлагаю свою кандидатуру. В ответ раздаются легкие смешки. Ито-сан, прошу вас, отведайте это скромный обед. Мы вместе с Сыцука-тян очень старались. Не люблю отказывать дамам. Из чего же начать? Стол обилен. Здесь есть стейки из мраморной говядины, дорогие виды лосося, камчатские крабы, роллы с черной и красной икрой, чай на фарфоровом сервизе. Жаль, что нет вилок и ножей, а только деревянные палочки. Но так тоже сойдет. Пробую говядину, отдаю дань крабовому мясу, закусываю роскошно нашинкованного омара, вкушаю королевские креветки. Не забываю отвешивать комплименты готовке и качеству деликатесов. Говорю, как все вкусно, и жаль, что не смогу съесть сразу весь стол. Наконец живот набитый, столовые инструменты прекратили свою работу. Оставшиеся блюда уносят, заваривают новый чайник свежего чая. Начинается серьезный разговор. Ито-сан, как вы относитесь к Камёдзи? Никак не отношусь, Хасидзи-сан. Вы имеете связи с кланами? Нет, не имею, госпожа. Меня опрашивали по поводу японской аристократии. Не являюсь ли я бастардом от человека с родословной? Что знаю об искусстве и владею ли им? Как известно, Япония – конституционная монархия. В стране до сих пор наличествует аристократия и дворянство. Ито-сан, вы слышали что-нибудь о Каматоку? Что вы хотите этим сказать, Хасидзи-сан? Вы правда ничего не знаете? Тогда позвольте вам рассказать. Древние роды обладают необычной генеалогией, что наделяет их тела особыми способностями, такими как управление природными стихиями или манипулирование законами физики. Эти способности и называются Каматоку. Например, наш род Кикути из клана Хасидзи может поглотить любую энергию или жизненную силу. Неужели, Хасидзи-сан? А как это проявляется? Любой человек, к которому притронуться Кикути, теряет сознание. В случае длительного контакта он умирает. Понятно. Госпожа, зачем вы мне это говорите? Послушай, Ито-сан, род Кикути имеет древнюю историю, и у него всегда были определенного рода проблемы. Дело в том, что любой мужчина, который возляжет с женщиной Кикути, погибнет. Понимаю. И вы хотите? Мы хотим изучить тебя, а именно тот феномен, как ты можешь касаться к нам. Ясно. Госпожа, можно вопрос? Получаю кивок головой. А в вашем роде есть мужчины? Нет. Также у представительниц рода всегда рождаются только дочери. Спасибо за ответ. В принципе, я готов вам помочь. Обсуждение продолжилось. На повестке стояли следующие вопросы. Изучение особенностей моих способностей. Выяснение их происхождения и потенциала. Способ, каким они будут изучаться и обследоваться. Мне предложили финансовое вознаграждение за сотрудничество. Я поблагодарил за данное предложение, но ответил на него вежливым отказом. Мне интересно узнать подробности собственной физиологии. Здесь наши цели совпадают, поэтому денежная компенсация не требуется. Были еще вопросы, я давал на них ответы. Мы долго беседовали. Встреча прошла удачно. Спасибо за приглашение, Хасидзи-сан. С вами было приятно иметь дело, Ито-сан. Сыцука-сан, я очень рад, что смог с вами познакомиться. Ваша улыбка доставила мне ни с чем не сравненное удовольствие. Благодаря вас добрые слова, Ито-сан. Знакомство закончилось. Чай был выпить. Меня проводили к выходу из особняка. Здорово провел время. Как будто побывал в дорогом ресторане со звездой Мишлина. Что можно сказать о встрече? Мне сделали предложение. Не знаю, что было бы в случае моего отказа. Стал бы клан Хасидзи применять свои ресурсы для силового захвата и удержания. Не хотелось бы оказаться внутри лаборатории подопытным кроликом. Но в любом случае, на данный момент я решил пойти на сотрудничество добровольно. Самому интересно узнать, какими силами обладаю. Покидая элитный квартал, находился в приподнятом духе. Напоследок похвалил собаку Сана за хорошую работу. Получил в ответ недовольный рык. Улыбнулся охране и отправился в закат, кафетерий с замечательными пломбирами и со свежими фруктами. Прямо напротив офиса Басадзаку колесниц. Отламываю кусочек мороженого ложкой, делаю легкий глоток из трубочки с коктейлем. Лепота. Очень уж удобная точка для наблюдения. Прямо будто создана, чтобы за кем-то следить. На столе лежит спортивная сумка, где находится небольшое записывающее устройство. Настроение бьет ключом. Периодически флиртую с посетительницами кафетерия. Кин-кун, о чем вы задумались? О вашем прекрасном носике, Риакатян. Мой нос. Что с ним не так, Ито-кун? Поверьте мне, это очень чудесный нос. Не могу отвести от него глаз. Офис представляет собой двухэтажное непримечательное здание, построенное из серого кирпича. В него входят или выходят разные типажи людей. Моя новая знакомя что-то нежно щебечет. Периодически киваю ей в такт головой. В то же время некоторые мысли продолжают терзать меня. Как бы незаметно попасть внутрь помещения байкеров? И что же делать со временем, которого катастрофически не хватает? Все же школа и работа требуют слишком много досуга. А не взять бы больничный, найти врача посговорчивей, убедить его выдать справку о простуде, и тогда появится окно возможности. Кин-кун, мне кажется, ты меня не слушаешь. Река, беру девушку за руку. Ты сама красивая женщина в мире. Кин-кун, нужно посетить все объекты байкеров, собрать информацию об их главарях, пробить их социальные сети. Кин-кун, Бака, неожиданно меня бьют по лицу и покидают мое общество. Что за ерунда происходит? А, понятно. Мой взгляд случайно застыл напротив другой красавицы. Это было неправильно истолковано, и в результате чего возникло недопонимание. Или не возникало. Все же девушка за соседним столиком и впрямь очень хороша. Понимаю, что не могу отвести от нее взгляда. Придется спознакомиться. И на какие только жертвы не пойдешь ради конспирации. Совсем себя не жалею. Глава 9. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. И раз подтянулся, и два раза подтянулся. И еще очень много раз. Упражнение с собственным весом — один из эффективнейших способов развития. Всем рекомендую, кто хочет долгой и здоровой жизни. Затем несколько кругов вокруг осеннего озера, заодно рассматривая плавающих уток. Птицы резко отпускались на воду, разводя на чистой глади озера круги. Очень жаль, что не было хлеба. Нестерпимо захотелось покормить пташек. Скоро настанет зима, череда новогодних праздников. Доброе утро. И вам того же. Навстречу бежали другие люди, которые также практиковали физкультуру по утру. Со всех сторон правильная привычка. Ладно, достаточно сублимировать. Пора идти собираться в школу. Недолго заглядываю домой, принимаю душ, меняю одежду. Снова спускаюсь на улицу и топаю на место рандеву. Школьные ворота и физрук, присматривающий за ними. Приветствую его, кивком головы. Хаэм, надеюсь, не встречу Хитоми-сан. Ито-кун, ты не забыл про дежурство? Хитоми-сенсей, я как раз думала о вас. Как я могу забыть о нашей с вами встрече? Предупреждаю тебя, Ито-кун, ты не сможешь уйти, не отдраив все школьные полы. Да, сенсей, собственный язык воистину главный враг. Нужно будет придумать способ побега. Очень уж учительница настырная дама. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж, захожу в класс, приветствую нашу старосту, затем сажусь за свою шатающуюся парту. Важнейшее умение школьника – это спать с открытыми глазами. Я пытался практиковать сей скилл на протяжении целого урока. Правда, с переменным успехом, изредка приходилось вставать и отвечать, что полностью прерывало процесс прокачки. Перемена. Новое путешествие в одно замечательное место. Стучусь в деревянную дверь. Можете проходить. Комната школьной газеты. И ее главный редактор Рен Тян. Японская девочка 15 лет, в школьной форме, включающей плиссированную юбку, белую рубашку и синий пиджак, висящий на спинке стула. Хозяйка помещения являлась классической брюнеткой с карими глазами и приятными чертами лица. «Что тебе это, Сан? Можешь называть меня по имени с суффиксом Кун, Рен Тян. У меня есть к тебе важное дело». Я начал рассказывать историю про конфликт с Басадзаку и план с журналистским расследованием. Необходимо привлечь общественное внимание. Для этого стоит собрать доказательства, надлежащим образом оформить их и опубликовать. Поэтому мне нужна помощь журналиста, и здесь я обращаюсь к ней, Итабрен. Хорошо, я поняла тебя, но зачем мне помогать и связываться с этим дурно пахнущим делом? Я готов заплатить за работу, и в случае успеха ты сможешь заслужить громкое имя. Девушка кладет одну ногу на другую, затем начинает пристально смотреть своими ясными глазами. Сколько? 50 тысяч йен в месяц. Что от меня требуется? Основную работу по сбору доказательств беру на себя. Ты будешь должна лишь правильно оформить материалы, и если потребуется, дать дельный совет. Хм, так и быть, Кин-кун, я согласна. Мы пожали руки и начали обсуждать детали плана. Я рассказал все, что знаю на данный момент. Девушка меня выслушала и сказала, что тоже начнет искать зацепки через свои источники. Сомневаюсь, что от этого будет много толка. Откуда у старшеклассницы интересные инсайды? Рен Тян в основном нужна для редакторской работы. Она хорошо оформляет школьную газету и является наиболее доступным вариантом. Именно поэтому и предпочел ее. Девушка будто почувствовала мои сомнения насчет своей полезности и грозно нахмурила брови. Кин-кун, ты считаешь меня бесполезной. Рен Тян, ты самая красивая девушка в мире. На меня посмотрели с большим подозрением. Видать, универсальный ответ не сработал. А может, сработает другой. Рен Тян, ты самая умная девушка на свете. Теперь на меня стали глядеть, как на последнего идиота. Черт, и что делать? Может, ее поцеловать? Нет, это не тот случай. Ну тогда я бессилен. Итакун, чтобы мы поладили. Не смей больше взирать на меня свысока. Заметана. Рен Тян, тогда прошу, позаботься обо мне, потому что в этом деле потребуется вся твоя энергия. Мы перегляделись, а затем продолжили обсуждать план. Пришлось сломать руку. К сожалению, не чужую, а свою. Хитоми-сан недовольно просверливала взглядом, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Кин-кун, что произошло? Постарался сделать самое грустное лицо, на какое только был способен. Сенсей, я все время думал о вас. Не помню, как оказался у открытого окна. Случайно поскользнулся. Вот как все вышло. Кин-кун, неужели это из-за меня? Хитоми-сан, вы в ничем не виноваты. Это все исключительно я сам. Хитоми-сан, простите, но мне нужно в больницу. Хорошо, Кин-кун, можешь идти. Слава Будде, пронесло. Я и правда выпал из окна, в попытке сбежать из школы. Все-таки перспектива драить полы не очень вдохновляла. Отчасти сенсей к этому тоже причастна, слишком уж сурово ее наказание. Сейчас нужно покинуть территорию образовательного учреждения, пока рука не зажила. Уверен, для регенерации такой легкий перелом не проблема. Главное, чтобы конечность правильно срослась, а то придется снова ломать. Наконец, миную решетчатые врата, смело шагая вперед по своим делам. Возле перекрестка наталкиваюсь на мотоциклиста. Он без шлема, с перекрашенными под блондина волосами, в кожаной куртке, с пирсингом в ушах и носу. Жестом рукой подзывает меня. «Ты Итакун, новый босс школы Тайта. Нам надо поговорить». «Зачем мне с тобой разговаривать?» «Поверь, это в твоих интересах», усмехнувшись, ответил парень. Пожимаю плечами. «Ладно, почему не пойти на уступку, если вежливо просит?» Мы направляемся в сторону ближайшего кафе, занимаем крайний столик возле окна. К нам подходит юная официантка, чтобы мы могли оформить заказ. Выбираю газировку без сахара и легкий салат, байкер напротив, яичницу с чашкой кофе. «Послушай, парень, я представляю Басадзаку, колесница из Тайта. Слыхал?» — киваю ему головой. «Чтобы у учеников вашей школы все было хорошо, кое-кто должен жертвовать в один благотворительный фонд, в помощь пострадавшим от пенитенциарной системы. Понимаешь намек?» — снова киваю головой. «В это время к нам подходит официантка, расставляет еду и напитки, и опять покидает нас. Ты новенький, поэтому тебе полагается небольшая скидка, но со следующего месяца ты должен начать следить за пожертвованиями. 200 штук в месяц», — уяснил, очередной кивок головой. «Я рад, что мы поняли друг друга. Теперь можешь валить». Остаюсь сидеть на стуле, не шелохнувшись. Упираю немигающий взгляд в переносицу неформала. «Чего тебе еще нужно, пацан? По-моему, я все просто объяснил. Или есть какие-то проблемы?» «Да есть одна». Начинаю говорить арктически холодным голосом. «Почему я должен платить кучке нецензурная брань? Из какого нецензурная брань? Какие-то нецензурная брань? Можете засунуть себе в нецензурная брань. Вот что за проблема». Другая переговорная сторона аккуратно вытирает рот салфеткой, берет столовый нож правой рукой и вонзает его в мою ладонь. «Мальчик, ты понимаешь, с кем имеешь дело? Может, тебе стоит отрезать язык или ненужный палец?» Прозвучали дополнительные аргументы. Вежливо улыбаюсь собеседнику. Поднимаю бутылку, разбиваю ее об край стола и вонзаю получившееся приспособление в лицо мужчины. Завязывается потасовка, мы начали с азартом колоть друг. «Кто-нибудь позвоните в полицию», — закричала официантка, и другие посетители кафетерия вторили ей. «Не с места. Поднимите немедленно руки», — потребовал молодой сотрудник правоохранительных сил, зашедший только что в кафе. «Дело принимает скверный оборот. Пора срочно уйти в другое, менее враждебное место». Мой новый знакомый, видимо, подумал так же, именно поэтому он выбил окно и выбежал наружу. Я повторил маневр и последовал за ним. К сожалению, возникло новое непредвидимое обстоятельство. Блондин попытался уехать на байке. У меня не было своего двухколесного друга, поэтому мне потребовалось экспроприировать чужой. Поскольку байк на виду был только один, то я забрал именно его. Недавний собеседник отлетел в сторону, я оседлал его железного друга и помчался вперед. «Стой, верни мотоцикл, сволочь! Грабит!» — пытался кричать парень, но недолго, потому что был вынужден начать убегать от погнавшегося за ним полицейского. И все-таки езда без прав была дурной идеей, поскольку это обстоятельство послужило пробитию бордюра и вылету с моста. На мгновение даже сознание потухло. Очнувшись, увидел вдребезги разбитый байк, покрытый пламенем, одежду, запятнанную грязью и кровью. Не знаю, сколько прошло времени, но почему-то чувствую сильное желание оказаться как можно дальше от места, возникшего дорожно-транспортного происшествия.